Глава 15. Тьма медленно отступала, разжимая свои когтистые лапы, и я наконец-то смогла вырваться из ее вязких объятий. Затылок трещал чуть ли не по швам, все же меня знатно по нему приложили. Перед глазами прыгали разноцветные блики, но, проморгавшись, я смогла сосредоточиться и разглядеть окружающую обстановку. Меня усадили у деревянного столба в центре большого помещения, крепко к нему привязав тонкими веревками. У стен по всему периметру залы стояли клети, набитые людьми. Кроме мужчин тут были и женщины, и дети. Но даже самые маленькие пленники хранили неестественное молчание. Их пустые глаза мерцали в свете множества факелов, вбитых в каменные неровные стены. «Очнулись, капитан Акеми?» — раздался позади ехидный голос, который я тут же узнала. Епископ Ванар собственной персоной. Мужчина обошел меня по кругу, словно разглядывал неведомую зверушку. «Кто вы на самом деле, мне уже известно. Знаете, не только у вас, ваше высочество, есть умелые маги-менталисты. Рада, что и вы обзавелись столь нужными людьми», — подчеркнула я последнее слово, стараясь оставаться бесстрастной. «Я в полном недоумении. Вы ведь слуга церкви, поборник чистоты, инквизитор, воин, предназначение которого состоит в искоренении магов и любой ереси, связанной с колдунством». «Красиво говорите, ваше высочество Екатерина». Епископ остался равнодушен к моим высказываниям. «Вот только упускаете один маленький момент. Все, что может возвысить церковь, будет использовано. Даже если это богопротивные магики, то и они пойдут в ход». Я лишь негромко хмыкнула. «Где мои люди?» — первый прервала тишину, отвлекая церковника от созерцательного состояния. «Они здесь, недалеко от вас, в соседней комнате». Он махнул рукой, указывая куда-то за мою спину. Повернуться и посмотреть я при всем желании не смогла бы. Поэтому поверила ему на слово. Врать мужчине сейчас не было никакого смысла. «Им в скорости предстоит пройти очищение священным пламенем». В глазах Ванара загорелся безумный фанатичный огонь. «После чего их временно поместят в одну из этих клетей, пока мы не решим, куда направить силы ваших бывших подданных». Мои глаза опасно сузились, но я проглотила его слова, никак не возразив. «Вы ведь тоже ведьма, ваше высочество?» Он остановился прямо передо мной, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в лицо этому безумцу. «Но на вас у меня иные, далеко идущие планы». «И какие же?» — поинтересовалась я, сама же воспользовалась удобным моментом и принялась крутить кисти рук, на которых, кроме веревок, обнаружились тяжелые антимагические браслеты. «Мы внушим вам некоторые вещи и отправим в Константинополис. Там вы встретитесь со своим женихом, наследником престола его высочеством Константином. Нам нужны новые земли, а богатая Византия – прекрасное место для процветания нашей религии. Тем паче, что на магов там смотрят чуть более лояльно, чем нам бы хотелось. Пришла пора взять ситуацию в свои руки». «Хорошо придумали. Очень дальновидно и с размахом», — изобразив на лице восхищение, прокомментировала я. Епископ, почувствовав в моей интонации неприкрытую лесть, выкатил грудь колесом, а я, спеша не упустить момент, быстро спросила. «Получается, святой отец, вот эти люди и есть все ваши маги? Очень много, впечатляет». Тот надулся еще больше и ответил. «Нет, что вы, это лишь малая часть, не так давно прошедшее очищающее пламя. И есть и другие, уже практически готовые выйти на свободу, дабы служить во благо Церкви и Всевышнего. Осталось несколько этапов, и они станут верными псами Святой Инквизиции. Это здание было создано специально для содержания колдунов. Здесь даже некоторые комнаты укреплены антимагическими решетками. Жаль, что материал дорог в изготовлении. Так бы церковь запечатала здесь все щели, и никто бы не смог сбежать. Хоть это и так невозможно. Горделиво добавил он, высоко задрав узкий подбородок. Епископ щелкнул четками, пару раз перекинув крупные черные бусины, и объявил. «Приятно было с вами поговорить, ваше высочество. Думаю, мы встретимся с вами уже в самом конце, дабы я благословил вас на благополучное путешествие в далекую жаркую Византию». Сказав все это, он, резко развернувшись, был таков. Прошло несколько томительных минут, и я, убедившись, что более никто меня не потревожит, потянулась к своей магии. Через секунду тонкие разряды молнии сетью окутали кисти, пережигая крепкую веревку. Антимагические браслеты на меня не действовали и никоим образом не препятствовали ворожбе. Скинув путы, поднялась на ноги, покрутила руками, разгоняя застоявшуюся кровь. «Ваше высочество, все готово!» Из тени материализовался Айрис. Человек-змей, тихо ступая, подошел ко мне и негромко доложил. «Бигбо и парни готовы действовать, ждут только вашего приказа». «Отлично!» — довольно оскалилась я. «Нельзя допустить издевательств над нашими людьми. И, как доложил епископ, все маги содержатся только в этом здании. Возможно, что есть и подземные помещения. Мы не уйдем отсюда, пока не освободим всех». Мой расчет оказался точным. Нас привели туда, куда нужно, поверив в мою недальновидность. Я ведь специально всех своих людей одела в добротную одежду, чтобы Ванар попался в заготовленную для него ловушку. И теперь я, как та лиса в курятнике, собиралась знатно повеселиться. Хищная улыбка сама собой наползла на мои губы. «Без единого шума», — предупредила Айриса я. «И старайтесь без жертв. Церковники нам нужны живыми».